спешат мои мечты. О, Христос, к Тебе я поднимаю взор, полный слез. Тебе я сердцем приношу, дай покой. Возьми меня, утешь меня, Боже мой. К Тебе с нуждой я прихожу, о Господь, удай всегда мне побороть свою плоть, чтоб Дух Святой царить лишь мог, о Творец, услышь меня, мой Царь и Бог, мой Отец. Твою красу не превзойдут все цветы, источник жизни неземной, Боже Ты. И солнце блекнет среди дня пред Тобой, о, не спошли любовь огня, Боже мой. Ты пастырь верный, добрый мой, о, Христос, сам укрепи рукой своей в мире слез, чтоб не достигнуть славы той неземной, страны небесной неземной. Услышь, чтоб не достигнуть славы той неземной, страны небесной неземной.